комнате Костромина. «Павел Рефрижераторович, нам нужно продумать стратегию, чтобы спасти положение», появился юрист в комнате Костромина, когда тот уже собирался спать. Рыжий осторожно закрыл за собой дверь, и эта маленькая комнатка без окна погрузилась в густой мрак. «Ты же не будешь мою кровь пить?» — раздался апатичный голос мастера. «Очень смешно», — обиделся юрист. «Я серьезно. У вас еще есть шанс не получить высшую меру». «А какая она, высшая мера?» «Потеря всех регалий, трудового стажа, удаление памяти. Вы вернетесь в мир чистым листом без истории, навыков и с совершенно скудной технической судьбой, которую вам посчитает какой-нибудь студент-заочник. Учитывая, что с женой вы развелись...» «Простите, но я должен был это сказать. Так вот, учитывая это, вы будете доживать свой век в одиночестве и, скорее всего, займете какую-нибудь низкооплачиваемую должность. А принимая во внимание ваш биологический возраст, а не тот, что вы поддерживали препаратами, однозначно жизнь ваша будет недолгой». «Может, так оно и лучше будет. Устал я от этой суеты». Юрист услышал, как скрипнули пружины кровати. Видимо, мастер отвернулся к стене. «Боюсь, что не будет. Эти люди в зале заседания не понимают, как много вы делаете для организации. Им лишь бы прикрыть собственные задницы. Но если вас уволят, то все эти задницы подгорят на раз-два. Павел Рефрижераторович, вы должны бороться», — умолял мужчина. «Бороться?» — пружины снова скрипнули. «Ты хоть представляешь, какие завтра дела будут обсуждаться?» «Честно говоря, нет». «А я тебе расскажу». «Расскажите. Так у меня хотя бы будет время подготовиться». Юрист хотел присесть на стул, но в кромешной темноте не смог сориентироваться и просто плюхнулся на пол, где и остался, тихонько скуля от боли. «Про Зубова и Шапкину слышал?» «Кажется, нет. А что там про них?» «Эти двое устроили разборки из-за своих клиентов. Решили, что они самые умные, и обхитрили кодекс. Идиоты. Это не работа, это проклятое место какое-то», — тяжело вздохнул Костромин и поведал своему защитнику то, чего было не избежать на завтрашнем слушании.